Талия. Граждане. Так от сердитых попреков послушный юноша скрылся. Но продолжал отец разглагольствовать в этом же духе. «Если чего-либо нет в человеке, того и не будет. Вряд ли дождусь исполнения своих задушевных желаний, чтоб не таков, как родитель, был сын мой, а много повыше. Ибо что сталось бы с домом, что сталось бы с городом, если каждый из нас не старался поддерживать их, обновлять их и украшать на манеры наземной, по нынешней моде? Ведь человек не гриб, чтобы где-нибудь вылезть во враге. Покрасоваться да сгнить на том же месте, где вырос, бренного существования ничем на земле не отметив. Глядя на дом, без труда угадаешь, каков здесь хозяин. Так же, как в город въезжай, и поймешь, кто его опекает. Там, где обрушились башни и стены, где в каждой канаве мусор скопился, и мусор на улице каждый навален, там, где кирпич отстает и на место его не посадит, балки прогнили, и дом месяцами ждет не дождется новой подпоры, там явно блюстители города плохи. Где чистоту и порядок внедрять не стараются свыше, там привыкает легко обыватель к будничной грязи, так же, как и исподволь нищий к лохмотьям своим безобразным. Вот почему я хотел, чтоб теперь же Герман поездил, пусть он своими глазами увидит хоть Страсбург да Франкфурт и живописный Мангейм, где царят прямизна и опрятность. Ибо любой, побывав в городах, просторных и чистых, город свой, как он ни мал, не замедлит и сам приукрасить. Разве не хвалит приезжий ворот, подчиненных наших, свежеокрашенной башни, отделанной заново кирки? Разве, к примеру, не славим своей мостовой или подземных водообильных каналов, с которыми без опасений можем огонь потушить тотчас же при самом начале? Новшества эти у нас не с того ль пожарного года? В ратуше я шестикратно строителем был, благодарности и похвалы снискал обывателей добросердечных. Всякое дело начав, до конца доводил я, а также планы болтливых людей, что забросить они собирались. Так, наконец, захватило усердие всех в магистрате. Захлопотали теперь и уже приступают к постройке новой дороги, что нас неразрывно свяжет с проезжей. Но молодежь, боюсь, такой расторопной не будет. Ибо одних влечет к щегольству, да к праздным забавам, ну а другие сидят по домам, забившись за печки. Вот и боюсь я, чтоб Герман таким навсегда не остался. Тотчас в беседу вмешавшись, разумная мать возразила. «Знаю, всегда ты горазд принизить нашего сына. Вряд ли подобным путем своего ты добьешься. Не можем. Мы при неволе детей по-нашему мыслить и думать. Мы принимать их должны такими, как Бог нам послал их, с толком, с любовью растить, не глуша природных задатков. Этот одним одарен, а другой тяготеет к иному. Каждый призванием своим дорожит, и по-своему каждый счастлив. Я сына родного хулить ни за что не позволю. Право ж, мой Герман достоин того, что получит в наследство. Он и отменный хозяин, и славный работник. Я верю, что и в совете сограждан он также не будет последним. Но ежедневной хулой и попреками ты, человека, бодрости всякой лишаешь, как сделал, к примеру, сегодня». Комнату тотчас покинув, она поспешила за сыном, чтобы его постараться найти и сочувственным словом приободрить хоть немного, ведь юноша этого стоил. Только она удалилась, промолвил с усмешкой хозяин. «Эки чудный народ эти женщины, чистые дети. Каждый хочется жить по собственной прихоти только, да потакаем к тому же, да гладь их еще по головке. Но справедливо всегда, и везде поговорка латинин. Кто не стремится вперед, всегда позади, это верно». Выслушав эти слова, задумчиво молвил аптекарь. «С вами, сосед, соглашаюсь охотно. Я сам постоянно рад улучшению, коль это и ново, и дешево стоит. Но извините, что пользы мошны, не имея тяжелой, пыжиться, лоск наводить на все, что внутри и снаружи. В средствах стеснен обыватель, и даже охоту, питая к новшествам, он провести их не в силах, ведь средств не хватает. Ну а потребностей много. Вот в этом-то вся и загвоздка. Кое-что я бы предпринял. Но кто не боится издержек на переделке, тем паче в такое суровое время? Мне уж давно представлялся мой дом одетым по моде. Блещет мне уж давно в полукруглых оконницах стекла. Только угнаться ль кому за купцом, который помимо денег наличных имеет и доступ к отменным товарам? Гляньте на новый дом, что насупротив, как там чудесно. Белая вязь штукатурки бежит по зеленому полю, рамы окон широкие и так ослепительны стекла, что затмевают собой все прочие здания на рынке. Даром, что лучше других считались после пожара дом, где ангел над входом, и тот, где лев на фасаде. Также в местности нашей мой сад был известен когда-то. Каждый проезжий, бывало, подолгу стоял у решетки, глядя на каменных нищих и ярко раскрашенных гномов. Если ж кого приглашал я на кофе в грот свой чудесный. Правда, теперь этот грот обветшал и запущен изрядно, тот без конца восторгался цветистым блеском ракушек, дивно подобранных. Даже знаток, затуманенным оком, часто глядел на кораллов сверкания, свинца переливы. Также и в зале была восхитительна роспись плафонов, где разодетые дамы гуляют в садах с господами, в тонких перстах поднимая и нюхая томно цветочки. Кто ж залюбуется этим теперь? И сам я с досадой редко туда захожу, ведь нынче иное по вкусу. Так рассуждают они. Лишь белые планки да скамьи. Ни позолот, ни резьбы. Все, видите ли, друг мой, должно быть просто и гладко. В цене иноземное дерево только. Я-то, конечно, не прочь новинками обзаводиться, с модой в ногу шагать и частенько менять обстановку. Только ведь всякому страшно безделице даже коснуться, кто в состоянии платить мастерам в настоящее время. Давеча вздумалось мне Михаила Архангела Латы, он мой хранитель усердный, украсить опять позолотой, а заодно и дракона, что он попирает стопою. Бурыми так и остались. Ценою я был озадачен. Эфтерпа. Мать и сын. Так толковать продолжали мужчины. Тем временем, выйдя из дому, мать поспешила сперва за ворота, надеясь сына застать на скамейке, где сиживал он на досуге. Германа там не найдя, заглянула она мимоходом в двери конюшни, авось лошадей убирает, которых он стригунками купил и под собственным держит присмотром. Тут отозвался работник. Он в сад пошел, не иначе. Длинным двойным двором пройдя, она миновала крепко сколоченный хлев и амбары и тихо вступила в сад, который далеко до стен городских простирался. И, углубляясь в него, любовалась растением каждым, да по пути поправляла высокие кули, на коих ветви покоились яблони и груши, отягченных плодами. Несколько гусениц также сняла мимоходом с капусты. Женщина с глазом хозяйским минуты зря не потратит. Так достигла она из-за окраины сада, беседки, жимолостью обвитой, только сына там не было видно. Как ни в одном уголку он досель ей не повстречался. Полуоткрытой стояла калитка, что из беседки, сквозь городскую ограду пробил с разрешения совета предок хозяина в пору, как был он еще бургомистром. Вот через высохший ров, без труда перебравшись, достигла холмика, где виноградник взбирался по склону крутому, щедро плоды подставляя лучам полуденного солнца. Также и здесь, поднимаясь с довольством, она примечала пышные грозди, что еле под темной листвой укрывались. Посередине тянулась в тенистой прохладе аллея. Мать туда поднялась по ступенькам из дикого камня. Здесь мускатель с гудетелью висели кругом, и между ними рыжий, подернутый синью, особенно крупного сорта. Их посадили за тем, чтобы гостям предлагать на подносе. Все остальное пространство иная лоза покрывала. Тут виноград был помельче, для вин предназначенный тонких. Так, на пригорок взбираясь, она предвкушала заранее близкую осень и день, в который начнут повсеместно грозди сбирать и давить, вином наполняя бочонки. В пору такую ночами повсюду трещат фейерверки, радость на тьму озаряя, прекрасную, честную жатву. Но беспокойство она ощутила, дважды и трижды сына окликнув и только услышав, как там, в отдалении, многоголосное эхо от стен городских долетало. Было в диковинку ей разыскивать сына, доселе. Не уходил он далеко, на то не спросив разрешения любящей матери, чтобы напрасно ее не тревожить. Все же с ним повстречаться надежды она не теряла, ибо дверцы внизу и вверху виноградника были настежь открыты. И тут перед нею раскинулось поле. Склоном отлогим с холма спускалось оно на равнину. Все еще мать продолжала идти по собственным землям, радуясь на урожай, на колосья, что, низко склоняясь, по полю вшире вдаль золотыми волнами ходили. Так меж хлебов, пройдя по тропинке, узкой хозяйка грушу большую признала, венчавшую дальний пригорок, где за чертой межевою соседи поля начинались. Кто посадил эту грушу, неведомо, но отовсюду в поле виднелась она и манила плодами своими. В полдень под нею жнецы отдыхать и обедать любили, и, полулежа в тени, пастухи стерегли свое стадо. Скамьи были под нею из дикого камня и дерна. Мать не ошиблась. Там Герман сидел, погруженный в раздумья. Голову стиснув руками, казалось, недвижно глядел он на отдаленные горы, а к матери был он спиною. К юноше мать подошла, и плеча его тихо коснулась. Он обернулся и поднял глаза, налитые слезами. — Матушка, — вымолвил Герман, смутясь, — вы меня изумили? И торопливо смахнул благородного чувства слезинку. — Как? Ты плачешь, сыночек? — воскликнула мать, растерявшись. — Это мне вновь? Таким я тебя никогда не знавала. Что тебе сердце теснит? Что заставило нынче под грушей уединение искать? Отчего на глазах твои слезы? Тотчас собой владев, отозвался юноша честный. Правду, сердце из камня у тех, кто не чувствует ныне жалости к бедным скитальцам, лишенным защиты и крова. Истинно тот безрассуден, кто в тяжкую эту годину не помышляет о благе отчизны и собственном благе. То, что сегодня я видел, что слышал, запало мне в душу. Вот я сюда и забрался, и вижу простор беспредельный, где горизонт застилая раскинулись тучные нивы. Вижу, как гнется пред нами сверкающий золотом колос. Как обещают плоды в кладовые до крыш понабиться. Только, увы, недалеко враги, и хоть рейна, стремнины нам и защита, но что и воды, и горы народу этому страшному. Он словно туча грозовая мчится, ибо они заодно молодых и старых зывают и стремляются массой несметной вперед. Этим толпам смерть нипочем. Прибывают и ломят рядами густыми. Смеем ли мы в эту пору в покое сидеть за стеною наших домов, полагая спастись от общего горя? Милая матушка, если бы вы знали, как мне досадно, что при наборе и нынче я в рекруты не был зачислен по настоянию сограждан. «Все так. Единственный сын я. Наше хозяйство обширно, и наши занятия полезны. Только не лучше ли было б стоять не сейчас на границе, чем у себя в дому ожидать цепи и бесчестия? Да, мне и разум твердит. Я и в сердце своем ощущаю силу и смелый порыв за тем, что готов для отчизны жить и пожертвовать жизнью других, ободряя примером. Право, если б собрать воедино юношей наших, и на границу отправить, они б за себя постояли. И не посмели б враги попирать нашу милую землю, и на глазах у нас расхищать урожай изобильный, женщин наших неволить и гнать мужей, как скотину. Видите, матушка, я поумнел, заглянув себе в душу. Без промедления свершу, что кажется мне наилучшим, ибо иной тугодум не всегда выбирает удачно. Знаете же, я домой не вернусь, а прямо отсюда в город направлюсь, и там предложу военным в услуги эти вот руки и грудь, чтобы они послужили отчизне. Пусть убедится отец, присуще ли мне благородство, и не стремлюсь ли к тому, чтобы выше ступенью подняться. Тут дальновидная мать сукоризную молвила сыну. Тихие слезы у ней на глаза навернулись невольно. «Что это в сердце твоем и в тебе, мой сын, изменилось?» С матерью не говоришь, как бывало, всегда говорил ты, прямо, от чистого сердца ей помыслы все открывая. Если бы кто посторонний послушал тебя, то, бесспорно, он похвалил бы решение твое за порыв благородный, будучи сам увлечен возвышенной речью такой. Я ж тебя лишь могу порицать, ибо знаю поближе. Думаешь ты о другом, и от матери сердце скрываешь. Знаю, тебя привлекают не трубы и не барабаны, и не мундир щегольской, чтобы им восхищались девицы, ибо твое назначение, хоть мужеством ты не обижен, все же свой дом охранять и мирно возделывать поле. Вот и ответь мне открыто, зачем ты на это решился? Матушка, здесь вы ошиблись, — ответствовал Герман спокойно. День не приходится на день, становится юноша мужем. Часто в тиши он скорее созревает для дела, чем в этой дикой и шаткой жизни, что юношей многих сгубило. Хоть от природы я смирен и тих, но исподволь сердца всякое зло и неправду сильней презирать научилась и разберется во всем, что в мире теперь происходит. Также руки и ноги мои в труде укрепились. Все это чувствую ясно, и в этом я твердо уверен. Вы укоряли меня не попусту, матушка, ибо... Правды в словах моих половина и столь же притворство. Чистосердечно признаюсь, меня из отцовского дома вовсе не голос тревоги зовет, и не мысли благие родине стать оплотом, врагу супостату грозою. Это все были слова, говорил их затем, чтобы, вернее, скрыть от зоркости вашей в душе накипевшие чувства. Лучше оставьте меня. Если сердце это напрасным чувством полно, то пускай и жизнь понапрасну проходит, ибо вполне я уверен, что личным, сколько ни жертвуй, только себе повредишь, если к общему все не стремиться». «Что ж, продолжай, сынок», — прозорливая мать отвечала. «Все ты мне должен открыть до мельчайшей подробности, Герман. Ибо мужчины пылки и видят лишь цель пред собою, а затруднения подчас совращают пылки их с дороги. В женщине хитрости больше, она не забудет о средствах, хоть бы окольным путем, а желанного все же добьется. Вот и признайся мне, Герман, о чем ты печалишься ныне? Что на себя не похож? От волнения совсем раскраснелся, и на глаза вот-вот навернутся жаркие слезы». Горю тогда отдавшись, расплакался юноша добрый. Плача упал он на грудь материнскую, молвив от сердца: «Право, попреки отцовы меня оскорбили до боли. Повода к ним не давал я и нынче, и в прежние годы. С детства благоговейно родителей чтил я. Но кто же мог мне казаться мудрей и достойней тех, кем рожден я? Кто озарял мне заботой, младенчеству, темные годы? Много мне приходилось терпеть от сверстников грубых, что на мое добродушие коварством подчас отвечали. Да, получал я частенько от них и щелчки, и удары. Если ж дерзали они над отцом поглумиться, когда он шел, погруженный в раздумья, полуднем воскресным из кирки, или высмеивать ленту на шляпе, цветы на халате, столь украшавшим его и подаренным только сегодня, сразу же грозно сжимались мои кулаки и со злобой в драку кидался, точно ослепнув, и без разбора бил их с плеча, и с носами, разбитыми в кровь, убегали, плача и воя, они от моих зуботычин спасаясь. Так вот я вырос за тем, чтоб отец мой родной, не жалея, мне расточал оскорбления не меньше обидчиков прежних. Если в совете бывало, его ненароком взволнуют, мне доставалось за все, за тайные козни и споры. Сами ж от доли моей вы печалились, матушка, часто. Я ж от души ценил попечение родителей милых, что об одном помышляют, умножит для нас достояние. И о потомстве заботясь, себя стесняют во многом. Только, увы, в сбережениях во имя будущей пользы счастье еще не сокрыто. Оно не в том, чтобы груду к новой груди прибавить, хоть нам и приятен достаток. Ибо не только отец, но и дети старятся так же, светлые минуты не видя, печались о дне предстоящем. Гляньте вокруг и скажите, не правда ли, раскинулись дивно наши угодья, внизу виноградник и сад, а подальше — службы, амбары, во всем домовитость, зажиточность всюду. Но погляжу я на дом и увижу под самой крышей то небольшое оконце каморки моей, и невольно мне представляется время, когда по ночам дожидался поздней луны или ранних лучей восходящего солнца, лишь на часок-другой в глубоком сне забываясь. Ах, как мне было тогда одиноко! Какую пустыней веяло в душу от стен, от полей на холмах отдаленных! Все мне постылом казалось. С тоской я мечтал о супруге. Речи сочувственной мать отвечала, выслушав сына: «Верь, не с таким нетерпением и сам ожидаешь невесты той, что ночь обратит в половину лучшую жизни, вознаградив с лихвой за дневные труды и заботы, как ожидают того и отец твой, и мать. Мы ведь сами с выбором верной подруги тебя торопили частенько. Только я знала и прежде, и чует теперь мое сердце, если пора не пришла, если девушки нет на примете в пору урочную, значит, все поиски наши напрасны, ибо страшиться ты будешь ошибки при выборе друга. Сын мой, скажу тебе прямо, мне кажется, выбор твой сделан. Сердце твое смятено, потому и чувствительней стало. На чистоту говори, хоть без слов для меня очевидно. Суженая твоя и есть изгнанница эта». «Матушка, вы угадали!» — взволнованно Герман воскликнул. «Это она! Если сегодня же в дом свой невестой я не введу ее, то она затеряется завтра в вихре войны, в суете переездов с места на место. Матушка, будет не в радость глядеть мне тогда на достаток изо дня в день растущий. Не в радость мне будет и жатва, этот устроенный дом и сад мне станут постылы. Ах, материнская нежность и та не утешит беднягу, ибо любовь разрешает, поверьте мне, всякие узы, если скрепляет свои. Ведь не только девушек участь мать и отца покидать и за избранным следовать мужем. Нет, и юноша также отца и мать позабудет, видя, как вместе с любимой уходит и счастье навеки. Так отпустите ж страдальца, куда его горести гонят. Высказал батюшка ясно решение свое, и отныне стены этого дома мне чужды, если супругу милую сердце ввести в свой дом отец запрещает. Добрая умная мать возразить поспешила на это. Двое мужчин стоят словно скалы друг против друга. В каждом упрямство и гордость, один не уступит другому. И примирение слова никто не вымолвит первым. Сын мой, на слово верь мне, еще не теряю надежды, что и отец, если вправду она хороша и достойна, бедность ее не осудит и в дом свой возьмет и такую. Мало ли что вырваться может из уст его в гневе, однако он и отходчив. Поверь мне, все может еще измениться. Доброго слова он ждет от тебя, и ждать его вправе. Он ведь отец. Да к тому же ты знаешь, в застольной беседе многое он говорит сгоряча, не терпя возражений, ибо вино воспаляет в нем кровь, возбуждая охоту всем прикословить. Он глух к речам посторонних, напрасно спорить с ним в это время, себя одного он и слышит. Но свечереет, и все, что успел собутыльником с пылу высказать он, между ним и между ними потом остается. Тотчас смягчается он, протрезвев, и тогда вспоминает все, чем обидел других, и не прочь покаяться в этом. Так поспешим же, сынок, быстрота приносит удачу. Должно застать нам друзей, что сидят еще с ним за бутылкой, с жаром беседуя. Пастор теперь особливо нам нужен. Так закончила мать, и решительно с камня поднявшись, за руку сына взяла, он за нею последовал. Оба к дому молча пошли, погруженный в замысел важный.